Новосибирск. Медицинский центр «Врачебная практика». Максим Мезенцев. Бандит со знаменитой фамилией Комбата не обманул. Наверное, действительно хотел договориться. А может, просто боялся. Никто не стрелял. И вообще, иногда казалось, что город старательно почистили. Нет, разбитых машин и неубранных трупов хватало. Да и обрушившиеся дома никуда не спрячешь. Но дорога была относительно чистой. Тут же ПТР спокойно мог проехать. Мезенцев старательно вертел головой, пытаясь разобраться в новом лабиринте, пока его чуть ли не за ноги не затянул под броню у русов. «Товарищ полковник, я все отлично понимаю и все такое, но если вы пулю между глаз поймаете, то я себе этого не прощу. А товарищ майор тем более. Так что сидите тут. Если очень хочется, вон ту заглушку вытащите и травите душу неодрезанскими видами». Подполковник хотел было вспылить, но потом передумал. Старший сержант прав. Он нынче старший. Да и от Пчелинцева были недвусмысленные указания. Мезенцев выдернул заглушку из отверстия для стрельбы из личного оружия. Но в небольшом отверстии разглядеть что-то было невозможно. Только отдельные детали мелькают. Пришлось плюнуть и попытаться поудобнее расположиться на жестком сиденье в десантном отсеке. «Товарищ полковник!» Кто-то тряс за плечо. «Через 10 минут на месте будем». Военврач ошалело затряс головой. «Надо же!» Умудрился задремать. Хотя, что тут удивительного? За прошедшие сутки удалось урвать всего пару часов сна, а работы выше околыша. А тут все условия. Есть где ноги вытянуть, мягкий замасленный бушлат под головой, из открытых люков ветерок. Кто видел лучше, тот ослеп. Мезенцев, немного придя в себя, попытался что-то разглядеть сквозь грязный триплекс. «Подъезжаем. Тут высотка завалилась, придется в обход». Все правильно понял Русов и подал помятую алюминиевую кружку. «Кофейку шарахните. Он хоть нынче и среднего рода, да и подостыл уже, но тот еще термояд». Заранее опасаясь после подобного предупреждения, Мезенцев потянул черную жидкость. Да, у Русов действительно с юга. Нормальные люди могут такой мазут пить только разведенным. «И если тяжеловато идет, то вы водичкой осадите», — посоветовал чокнутый хохол и протянул вторую кружку, не менее помятую, да еще и слегка подкопченную со дна. Высшая степень сюрреализма. Ехать на бронетранспортере по разрушенному процентам на 60 городу и пить кофе по-турецки. «Если хотите сказать, что вы в шоке и вообще кругом сурвариализмус чистейшей воды, можете промолчать. И так на лице все написано». «Вот такими буквами», — засмеялся Урусов. А вслед за ним не удержался от смеха и сам подполковник. А там и остальные присоединились, кто в БТРе сидел. Так они и подъехали к медцентру, под раскаты смеха, гулким эхом выбивающегося из-под брони. Утирая слезы, Мезенцев выбрался сквозь люк. С непривычки все еще немного покачивало, но тенденция к восстановлению вестибулярного аппарата наблюдалась. Через несколько минут из приземистого здания врачебной практики выбралось два человека и медленно пошли к воротам. «А знаете, товарищ старший сержант», — удивленно потер переносицу Мезенцев, — «сурвариализмус, или как вы там выразились, продолжается в полной мере. Тот, который впереди идет, мой старинный друг, Женя Шутов». «Так точно», — уточнил капитан Сундуков, тоже вылезший из своего БТРа и подошедший поближе. «Можно докладывать, что, мол, задача выполнена?» «Пока лучше не стоит. Профессор иногда слишком буквально воспринимает клятву Гиппократа». Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Совет. В результате рейда уничтожено 6 единиц живой силы противника. Захвачены все продовольственные запасы, находившиеся на продуктовом рынке в Сарваде. Там же аптечный киоск. Плюс склады банды Ахматова. Поселковый семенной фонд возвращен крестьянам в полном размере. Скот полностью. «Добрый ты, Стас. Ты бы на их глаза посмотрел, майор. Ну, крестьян этих. Они же с голоду помрут. А так у них Ахматов-младший все отберет. Не, мы еще не уехали, а они уже в горы поползли. Хрен он что получит. Зато я щенков взял». «Каких щенков?» «У председателя ихнего две суки ощенились. Алабайки. Я как на отца глянул, влюбился. Сантиметров на 5 выше обычного в холке. Да еще с кавказской примесью. Красавец. Такой медведя задавит в легкую. Порода будет». «Ладно, собачник, еще что?» «На ахмадовских складах оружие и боеприпас. Стрелковое, пару пулеметов, снайперок, ящик и патронов к ним немерено. Где взяли, ума не приложу. Гранат немерено и взрывчатки. С полтонны бензина на брошенной заправке слили, разноцветного. И пару шишек прихватили. На трех еле увезли. Я бы туда еще раз сходил, много чего не влезло. Кроме того, местный МАЗ с жратвой битком забили, отогнали до парсуда и прикопали получше. Его бы сюда перегнать, но водила хороший нужен. Все. Потерь нет, людских приобретений тоже. Доклад закончил. Малыш расслабился и привалился к стенке балка. «Володь, у тебя что?» «Тоже неплохо». Грухнули четверых бандюков, наезжавших на КамАЗ с солярой. Договорились с водилой и махнули его драндулет с содержимым на бандитскую Ниву. И их же АКСУ с боекомплектом. Кордон счастлив, укатил домой в верховье Зиравшана. «Если что, там союзник есть». «Где именно?» – спросил Виктор. «Ленгар, Матча. Далековато. Да и лучше здесь. Продолжай». Потап кивнул. Бахреддин каким-то юзом умудрился дотащить его драндулет до сюдова. Так что 15 тонн соляры стоит во дворе. Ну, вы видели. Дальше. Полностью очистили отделение милиции. Менты все одно разбежались, единственный сержант обсидел. Теперь нашим будет. Вместе с беременной женой, 5 детьми и кошкой. Предлагаю участковым назначить. Поняв, что шутка ушла в пустоту, продолжил. Полностью вывезли в местную аптеку. Вместе с аптекарем и внучкой. С каким аптекарем? Руфина Григорьевна за последние 2 суток, не проронившая ни слова, оживилась. Блин, имя как у вершины местной. Мирали? Точно. Мальчики, вы даже не поняли, что вы сделали. Мирали Садырзаде. Удивительнейший человек. Один из лучших фармацевтов Таджикистана. Травник прекрасный. И... Начальник лагеря внимательно посмотрела на Потапа. Вы его библиотеку взяли? Куда же мы денемся? 6 здоровенных сундуков. Грузить замучились. Все, вы разбираетесь здесь со своими мужскими игрушками, а я посмотрю, как устроили Мирали. Он уже не молодой человек. Если не найду хорошего места, выгоню кого-нибудь из вас. Ради бога, любого. Руфина Григорьевна негромко ворча, но хоть одно хорошее дело сделали, вышла из балка. Мужики просмеялись, и Потап продолжил. Скупили местный магазинчик. За деньги. Так что теперь ни рублей, ни самани, ни баксов. Даже литы сплавили. Хозяин что, дурак? Не совсем. Сказал, что деньги, может, еще и не обесценятся. А товар точно отберут. Собственно, и все. Никого не обидели, никого не убили. Главное, свои все целы. И у нас, в общем, удачно, произнес Виктор. Погибших похоронили. С аксакалами еще разок поговорили. Даже без Бахруддина обошлись. Акрам был и Али, так что с языком разобрались. На Куликалуны ребята ушли. Альплагерь Артуч будем разбирать и потихонечку таскать сюда. У них там надо охрану организовать. Всех по специальностям переписали. Неплохой список вышел. Если хотя бы половина умеет то, что говорит. В общем, завтра начнем строить новые домики. Делаем ревизию всего, что есть, включая трофеи. И надо решить, где и как перекрыть дорогу. Новосибирск. Медицинский центр, врачебная практика. Евгений Шутов. И что скажете, Ваня? Шутов, как заведенный, ходил из конца в конец кабинета. За последние 2 дня Старлей стал для него чем-то вроде точки опоры в окружающем мире. Особенно после того, как сумел доходчиво объяснить подъехавшим бандитам, что центр им не подчиняется. Причем объяснить без стрельбы и мордобоя, одними словами. Скажу, что нам сделали царское предложение. Снимаются проблемы питания, энергетики, обороны. И удивительно вовремя, поступление раненых практически прекратилось. Довоенные больные разошлись по домам. Конечно, кому есть куда. Военным нужны медики, а не вы лично. И оборудование. Вы это понимаете? Профессор остановился, уперся взглядом в Дмитровского. А кто будет помогать людям в городе? Евгений Сергеевич, через неделю максимум у нас банальнейшим образом кончится продовольствие. Ладно, если учесть уменьшение количества личного состава, то дней через 10. Магазины по округе уже пустые. Власть в городе в руках непонятно кого. И мы, и десантники, видели только некоего Сухова. И насколько я помню в оперативке, от этого типа лучше быть подальше. Да, десантники не бессребреники. Не могут помочь всем. Выбирают тех, кто полезен. Ну, вам-то какая разница? Лечить военных лучше, чем бандитов. Если из-за еды под криминал лечь, придется. Нормальных людей к нам просто не пропустят. Ты думаешь, я этого не понимаю? Но перевести наше оборудование? Кто его настроит? Это же не телевизор. А больные? Мы не станция скорой помощи, у нас совсем нет транспорта. В чем мы повезем лежачих? В этих ваших шишигах? Ну, вот и давайте думать, в чем, кого и как вести. А оборудование? Насколько я помню, двое настройщиков у вас есть. И военных не стоит считать совсем уж беспомощными. Да и чем вам так не понравились ГАЗ-66? Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Георгий Шкляр. Принц. «И надо решать, где и как перекрыть дорогу», – закончил Виктор. «К чему такая спешка?» – заинтересовался Потап. «Перехватили переговоры Батхани Ахмадова. Это младший брат Ахмета. Он уже в курсе и обещал отрезать яйца тому, кто убил его брата». «Интересно», – протянул Олег. Я непроизвольно бросил на него взгляд. «Как строгал своим тесаком какую-то палочку, так и продолжает это занятие. Только луч фонарика на лезвие сверкнул бурым проблеском. И из глаз на мгновение выглянула смерть. Или я схожу с ума понемногу». Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Совет. «Так или иначе, — продолжал Виктор, — нам стоит перекрыть дорогу, чтобы не вмешиваться в местную борьбу за власть. Я не уверен, что мы не совершаем ошибку, но очень не хочется терять людей. Наших людей. Поэтому лучше не воевать». «Хочешь мира, готовься к войне», – глубокомысленно изрек Огневолк. «А вот готовиться будем по полной программе». 21 августа 2012 года. Таджикистан, Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Виктор Юринов. «Это что?» «Список того, что нужно для утепления существующих домиков и строительства новых». «Толя, ты понимаешь, что ты написал?» «Конечно». «Ни хера ты не понимаешь. Две фуры минераловатой плиты. Две фуры минераловатной плиты. У нас нет фур. У нас есть 5 шиших. И, возможно, 1 6-метровый МАЗ. Если Бахреддин сможет на нем пройти хотя бы до Маргузора. Но это меньше даже одной фуры. И где мы найдем столько плит?» «Дальше. Какой сайдинг? Ты о чем? Утеплитель надо закрывать, иначе раскрошится». «Где ты видел сайдинг войны? И чем его возить? Фанера и кровельное железо тебя устроит? Разбирай дома в посруде. И на все сутки двое, потом дорогу взорвем. 50 тонн цемента из той же серии. На чем возить и откуда?» «В Зеравшане на рынке есть цемент. 50 тонн. И даже если есть, шишига больше 3 не возьмет. 4 рейса под носом у бандитов. Ты же не только строитель, но и альпинист. Тебе известняк нигде не попадался?» «Ах, попадался. А это и извести цемент. Показать, где глина есть?» «Витя, чтобы превратить известняк в глину и вяжущие составы, необходимо много топлива и специфическая техника. Дробилки, мельницы, печи для обжига». «Толя, вся эта техника когда появилась? А человечество уже не 1000 лет строит немаленькие сооружения, используя вяжущие составы. Вот и вспомни, как наши предки решали эту проблему. 500-й цемент, может, и не получишь, но нам и сотки хватит. Кстати, с таджиками поговори, чем они в высокогорье пользуются. 2/3 домов в Маргузоре без цемента построены. Так, а это что? Гравий для бетона? Мать твою, через задницу, камней в горах не хватает. Нагреби с ближайшей марены. Вали, думай, как без всего этого обойтись, с глаз моих. Нет, ну это же надо додуматься, завозить камни в горы. Еще бетономешалка нужна. Он что, идиот? Бетономешалки тоже не будет. Будете замешивать. Чем? Немедленно откликается Толик. Чем хочешь, тем и замешивай. Подробно объясняя, чем именно лично ему предлагается замешивать бетон. Стоит с обиженной мордой. Пожалуй, я погорячился. Толя, пойми, мы не в твоем Воронеже. Каждый рейс вниз может стоить кому-то жизни. Через день-два эти рейсы вообще прекратятся. Нам надо завести максимум продуктов, медикаментов, горючки. Того, что самим не изготовить никаким образом. А цемент можно сделать из известняка и глины. Этого добра здесь навалом. Гравия у нас на весь Таджикистан хватит. И еще на 2 России останется, понимаешь? У литовцев вроде геолог есть, сверяюсь со списком. Вот, Витас Петраускас. Найди и придумайте, что из чего сделать и чем заменить минплиту. Только коврики не задействуйте, они в живом виде пригодятся. Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Андрей Урусов, 7. Эвакуацию медцентра решили начинать ранним утром. Ответственным по медицинской части назначили, естественно, Мезенцева, а по армейской самым главным, совершенно неожиданно для самого себя, стал старший сержант Урусов. Андрей обматерил всех, кто оказался под рукой, козырнул и побежал выполнять. Тут-то и оказалось, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Есть ведь три способа сделать какое-либо дело. Правильно, неправильно и по-армейски. В этот раз вышло очень по-армейски. Сперва гадали, хватит ли у срочников соображения для роли грузчиков. Не картошку ведь грузить придется, а сложную технику. Долго определялись, пока и не выяснилось, что собственноличный состав в бригаде уже кончился. Вторая рота осталась на ЦБС еще после вчерашнего рейса, пытаясь разгрести все привезенное. Первая одной половиной грузила выделенное для переезда грузовики, а второй вытаскивала на поверхность все новые и новые кубические километры очень важного имущества. Людей, естественно, никто из офицеров не давал. Плюнув на последствия, Урусов просто забрал одного отделения из дежурного взвода, заранее прикрикнув, что получит за это от шмеля звездюлей и вдогонку. Благодарность за инициативу, связанную с подрывом боеготовности подразделения. В последнюю минуту в уже отъезжающий грузовик запрыгнул шахматист, вообще непонятно по каким причинам не уехавший вместе с детским садом и прочими гражданскими самым первым рейсом. Борис заскочил неудачно, чуть не сорвавшись с борта. Упасть ему не дали солдаты, втянув кузов. Урусов только выругался, когда узнал про пополнение рабочей команды. Но высаживать гражданского не стал. Парень хоть на вид хлипкий, а по утрам по 10 верст носится. Пригодится. Дорога в Новосиб тоже не стала веселой для бедного старшего сержанта. Борис решил воспользоваться случаем и начал через глючок в кабине приставать к Урусову, уговаривая подготовить его, Бориса, к самостоятельному походу в Таджикистан. «У него же там родные все, товарищ старший сержант». «Андрей, ну пойми, надо, очень надо». Товарищ старший сержант только крутил головой от общей ошарашенности. «Вот так, ни много ни мало. Блядь, сделай из коня шахмата, в жизни не видевшего ничего, кроме доски в клеточку, бойца, который может сходить за 5000 верст. Нашел, понимаешь, великого дуру всяких воинских дисциплин. Он же сам толком ничего не умеет. Просто везучий, да и все. «Да ладно вам, Андрей, я же видел, все видел. Как вы, ты, короче, как грабителя того подстрелил. Прямо в лед из пистолета одним выстрелом. И вообще...» Что именно вообще, Борис не уточнял. Но Урусову и озвученного хватило, чтобы его начало грызть желание дать приставучему парню в репу и выкинуть из машины, а потом и из головы нафиг. Вот только не поймет за что. И вообще, мля, вот прицепилось это и вообще. Короче, не поймет. У интеллигентов мозги по-другому завинчены, не то что у простого народа. А этот еще и шахматы превзошел. Гора смерти и все такое. Дашь вгрызла, а он не обидится. Подумает еще, что проверяет таким образом. Как раз по мне способ. Только сильнее на мозги капать начнет. Короче, засмешал ты меня, товарищ гражданский. Обещаю, что если до вечера ни слова по поводу Таджа от тебя не услышу, то придумаем что-нибудь. Согласен? Ох, а радости-то сколько. Наивный чукотский юноша с грустными еврейскими ногами. Таджикистан. Устье реки Парсуд-Дарья. Заслон. Задача такова. Какая банда к Пасруду жало сунет, чтобы была выбита под ноль. Особенно, если это от сорвады идут. Раз там прорвались, значит у малыша все плохо. Даже если он вернется раньше, чем они сунутся, ничего не меняется. С той стороны только ахмадовцы. Отдельных граждан задерживать и разбираться по обстоятельствам. С языком проблем не будет, для таких моментов Али у вас есть. Непонятливый, кто попадется, можно и прикладом в зубы, хоть лучше и договориться. Да и что я вас учу, сами люди взрослые. Вверх и вниз никого не пропускать. По дороге пусть хоть целый день ездят, а в ущелье проход закрыт в оба конца. Но главное ваше дело – отрубить погоню, если она придет за нами или за малышом. Вопросы? Отсутствует гермайор, улыбнулся принц. Ну и ладненько. Все, погнали мы помалу. Потап впрыгнул в УАЗ, и машина ушла вниз. За 3 дня работы из личного состава ничего толком не сделаешь. Но приходилось рисковать. Ладно, вроде как все просчитано и на местности определено. Справятся с прикрытием. Заслон организовали в том месте, где Пасруд Дарья, вырвавшись из своего ущелья, вливается в Зиравшан. А идущая вдоль нее дорога выходила на Душанбинско-Худжанскую трассу. Оставить здесь группу было насущной необходимостью. С востока к Сарваде в любой момент могли подойти джигиты Ахмадова. Но с теми проще, их можно было остановить и на окраине поселка, где малыш еще 19-го соорудил неплохую линию Белозерова, на которой и пятеро могли удерживать позиции до подхода подкрепления. Однако майор планировал сегодня глубокую разведку в западном направлении. Хотелось понять, чем дышат люди ближе к Пинджакенту. Соответственно, не с одной, а с двух сторон вполне реально было нарваться на серьезные неприятности. И вариант возвращения с погоней на хвосте был далеко не самым худшим. Сил на засаду Потап не пожалел. Из четырех имеющихся снайперов в группу отдал троих, включая принца, плюс пулеметный расчет Долженко и шестеро ребят с автоматами. Пожалуй, получилось самое сильное подразделение. Зато за тылы спокойно. Оно того стоит. «Всё, ребята», – скомандовал принц, – «пошли подбирать позиции. Серега с Васькой вон на тот склон. Подберите точки, чтобы дорогу насквозь шили, на весь прицел. Вы двое с ними. Прикройте пулеметчиков в случае чего». Дудников взвалил на плечо короб с лентами, и пулеметчики вместе с выделенным прикрытием помчались на другую сторону дороги. «Снайпера, слушайте меня сюда», – продолжал Георгий. «Вон с того участка видно все до самого моста на трассе. Ну и сам мост в придачу. Устраивайтесь там поудобнее и не забывайте про запасные позиции. Ты и ты, устраивайтесь ниже под склоном. На вас задача, чтобы ни одна падла до трубочников не добралась». «Вон там еще хорошая точка», – пропела Лайма. «Вы читаете в моем сердце, белая госпожа». «Вот на ней я и устроюсь», – парировал Шкляр. «Пошли, майны, кляйны, камраден», – махнул он двум оставшимся автоматчикам. «Лёха, Лайма и двое сопровождающих полезли на склон». «Значит так, парни», – притормозил Лёха через 5 минут подъема. «Ты, Санёк, в этих камнях ныкаешься. Запасные позиции примерно у той грядки. И в елочках чуть левее. Как раз, если что, шиповник шторкой сработает. А тебе, Петь, вон туда. А запасные?» – он замялся, выискивая укрытие. Лайма тронула его за рукав и молча показала рукой немного выше, уже обозначенной позиции. «Ага, спасибо», – кивнул Лёха. «Ложбинка влево вверх до большой скалы. Окоп прямо бегай не хочу. Огонь открывайте только, если они лезут к нам. И от вас метрах в 100, не раньше. Впрочем, на инструктаже вроде бы все присутствовали. А мы выше полезем, оттуда обзор лучше». «А почему мы тогда здесь, а не там?» Тут же заинтересовался Петр. «Каким ты местом майора слушал? Он же разъяснял все», – ответил Лёха. «А еще потому, что я буду за девушкой ухаживать. И ты там третий лишний».